Правило 25. Составьте план. Если у вас не будет плана, мечта так и останется мечтой. План может быть каким угодно, в каком угодно виде. Карта, гид, цель, курс, указатель, направление, тропинка, стратегия. Он подскажет вам, куда идти, что делать, где находиться в настоящий момент. Он структурирует ваше время. Если вы позволите прежним событиям подниматься на поверхность, вы будете плыть по течению. Да, не все планы выполнимы, и не каждая карта приводит к сокровищам. Но объективно, ваши шансы заметно возрастают, если у вас есть карта и лопата, и вам не приходится копать где попало. Или, как делает большинство, вообще не копать. План организует ваше мировосприятие и гарантирует, что вы не сидите сложа руки в ожидании удачи. Или, как многие, даже не думая об этом и прогуливаясь по жизни и время от времени удивляясь тем сюрпризам, которые она преподносит. Определите, чем вы хотите заниматься, спланируйте свои действия и работайте над тем, чтобы достать своей цели. Если у вас не будет плана, мечта так и останется мечтой. Если же у вас есть план, то и шаги по направлению к цели будут успешными. План – это не мечта, это то, что вы намереваетесь делать, а не то, что хочется делать в данный момент. И наличие плана – показатель того, что вы уже подумали, каким образом это нужно делать. Разумеется, само по себе наличие плана еще не значит, что нужно строго придерживаться инструкций или подчиняться плану. План необходим для контроля, для корректировки и изменений того, что вы считаете нужным и когда вы считаете нужным. План не должен быть жестко зафиксированным. Обстоятельства меняются, меняетесь и вы, следовательно, будет меняться и ваш план. Детали не имеют большого значения, главное иметь план. План обеспечит вам путь к отступлению. Если жизнь беспокойна и насыщена, не так трудно растеряться и забыть, кто мы такие. Наличие плана гарантирует, что как только пыль осядет, вы скажете себе: «Что я делал перед этим? Ах да, мой план это...» И вы спокойно вернетесь к своим делам.